тобой в прекрасном теплом Марселе, где мы с тобою сидели, берег бился синий прибой, но все умчалось точно сон. Там твой нежный я обнимал и твой ротик целовал. Не забыть той встречи с тобой, когда прощалась ты со мной. Прощай, прощай, прощай, моя родная. Тебе я шлю мое последнее танго. Я так любил тебя, я так страдаю. Но ты не знала сердца моего. Прощай, прощай, прощай, моя родная. Не полюбить мне в жизни больше никого. Я тебе одной лишь вспоминаю я и шлю мое последнее танго. Прощай, прощай, прощай, моя родная. Не полюбить мне в жизни больше никого. Я тебе одно лишь вспоминаю я и шлю мое последнее.